Глава 8. Известие из Италии. При всех предосторожностях, принятых Антуаном на рассвете, при подготовке к отъезду, старая Виктория мигом смекнула, что произошло ночью между ним и его подопечной. Никогда еще она не видела у него при пробуждении такого искрящегося взгляда, такого торжества. Обычно до первой чашки кофе он доживал с тяжелыми веками и с трудом ронял слова. Сейчас ей хотелось подтверждения своей догадки. Поэтому стоило Панар Левассору исчезнуть в облаке пыли, она, не дав близняшкам времени приступить к домашним делам, отправила их в деревню, к аббату Белюгу, с бутылками церковного вина и всевозможным вареньем, в котором у того не было срочной надобности. Прудан, пропадавший с утра на дынных грядках, не осмелился бы ей помешать, поэтому на второй этаж она поднялась только с двумя сопровождающими — Перси и Полли. Заглянув в спальню Мелани, Виктория обнаружила ее погруженной в глубокий сон. До пробуждения было еще далеко. Тогда она отправилась в комнату Антуана, где разобранная постель не смогла ее обмануть. Наметанный глаз подсказал, что он здесь не спал. Простыни и одеяло остались несмятыми. Ее вопросительный взгляд встретился со взглядом Перси, с достоинством усевшегося на коврике перед кроватью. Пес негромко тявкнул и затрусил к двери. — Ты прав. Нам надо в мастерскую, — пробормотала Виктория со вздохом. Там обнаружились сгоревшие почти до основания свечи, зато огонь в камине продолжал бодро трещать, что свидетельствовало, что его поддерживали. Пес обнюхал диван, плачевное состояние которого пытались скрыть. Но уж больно неуклюже и неудачно. В спешке, а также, несомненно, из-за слабого освещения от внимания Антуана ускользнуло то, что во взгляд его старой гувернантки уперся без промедления. Несколько коричневых пятен на старом темно-красном пледе. Прикоснувшись к ним дрожащим пальцем, она заключила с почти суеверной почтительностью. «Кровь девственницы, ну, тогда другое дело». И она присела на табурет художника. Угадав, что хозяйка хочет поразмыслить, кошка запрыгнула к ней на колени, а Перси улегся у ее ног. Животные чувствовали, что наступил важный момент, когда Виктории пригодится их поддержка и дружеское понимание. Уверенности, что она счастлива, у них не было. Уж слишком серьезным было ее лицо. Но в действительности она испытывала облегчение и радость. Итак, вот она, его избранница, малышку Мелани, подобранную из снисхождения, как потерявшаяся кошка. На первый взгляд трудно было назвать яркой красавицей, способной привлечь взор живописца. Ее густых шелковистых волос с рыжим отливом и огромных глаз затравленной Лани было недостаточно, чтобы пленить мужчину, ищущего совершенства и привыкшего к соблазнительным натурщицам. Что же произошло этой ночью, чтобы он совершил непоправимый поступок? Здесь наверняка не обошлось без какого-то волшебства. Еще не зная, что это, Виктория была твердо намерена найти ответ на свой вопрос, чтобы у этой ночи любви было продолжение, и не одно, и чтобы дитя, на которое пал выбор Антуана, осталось рядом с ним навсегда. Долгие годы Виктория надеялась, что в один прекрасный день Антуан познакомит ее с будущей совладелицей своего замка, способной нарожать ему здоровых детишек и полюбить это гнездышко. Увы, она все больше убеждалась, что он не создан для брака. Сразу после смерти матери, похоже, он никогда не оправится от этого удара, он нырнул в живопись, как в омут, и покидал свою мастерскую только для долгих прогулок по саду и для встреч с торговцем картинами в Эксе. Тот продал несколько его полотен, и об Антуане Лоране уже начали упоминать газеты. Но этого было недостаточно для притока средств на возрождение замка Сен-Совер, лишь в малой части которого тогда теплилась жизнь. Семейное состояние растаяло на игорных столах, от которых папашу Антуана было не оторвать. Отец и сын мало разбирались в сельском хозяйстве, а у Прудана было только две руки. Как-то раз замок навестил незнакомый Виктории человек, которого молодой хозяин принял как давнего друга. Проведя у них сутки, он отбыл в сопровождении Антуана. Виктория узнала только его имя — полковник Герар. После этого художник стал подолгу отсутствовать. Он много путешествовал по Европе, Америке, Азии, даже по Китаю, откуда еле выбрался живым. Из своих вояжей он привозил замыслы, картины и, главное, деньги. Много денег, с которыми Прудан, назначенный интендантом и главным по растениеводству, принялся творить чудеса. Состоялась реставрация дома, в котором давно была необходимость, и имение стало в изобилии приносить плоды земли, вино, мед, миндаль. Половину урожая продавали, другая половина шла на нужды жителей деревни и окрестностей, которым жизнь улыбалась не так часто, как небесное светило. Тем не менее, даже Виктории, при всем ее неуемном любопытстве, не удавалось обнаружить источник этого нежданного процветания, даже позволивший Антуану обзавестись квартиркой в Париже, в квартале Море. Там она, кстати, никогда не бывала. Париж нисколько ее не интересовал. «Должно быть, это все его живопись», — заключил в конце концов многомудрый Прудан, чье любопытство просыпалось только тогда, когда он мог ненадолго забыть о хозяйстве по причине его процветания. Он говорил мне, что пишет портреты важных людей, приносящие доход. «Больше этого тебе, Виктория, знать не обязательно». За неимением лучшего годилось и такое объяснение. Она не могла принять другого. Поведение Антуана с женщинами. Приключений у него бывали и немало. Этим он охотно делился со своей старой гувернанткой. Но о браке речи никогда не заходило. Более того, вход в его дом всем дочерям Евы был строго-настрого наказан, пока не появилась Мелани. Ее он не только сам доставил, но и сделал своей женщиной, чем наполнил радостью сердце старой Виктории. Кто поручится, что у этой ночи любви не будет плодов? Такой плод стал бы воистину даром свыше. Как тут не поверить в божественное вмешательство? Об истории беглянки Виктории было известно только то, что ей поведал сам Антуан. Бедняжка вышла замуж за бесчестного субъекта, который имеет на нее все права, теперь вправе потребовать ареста художника за похищение жены, а потом низвергнуть несчастное дитя в бездну отчаяния и нужды. Виктория дала себе слово, что такого трагического исхода она ни за что не допустит. Она чувствовала, как в ней зреет несокрушимая сила, потребность защитить счастье, проклюнувшаяся, наконец-то, под старой крышей из романской черепицы. Она прижала к груди Полли и опустила руку, чтобы потрепать по голове Перси. «Мои маленькие!» — обратилась она к своим бессловесным друзьям. «Поверьте, у нас появилась молодая хозяйка. Сделаем же все, чтобы она осталась с нами. У нее есть все необходимое, чтобы дать продолжение роду. Ребеночек — это лучшее, что может с нами случиться. Но, увы, она не свободна. Против нас закон и даже церковь, так что нам придется глядеть в оба. Что скажете?» Ничего сказать они не могли, но мысли имели на сей счет определенно самые лучшие, ибо в золотистых кошачьих глазах и в карих собачьих читалась вся преданность мира. За это Виктория одарила их нежной лаской. «Самое сложное», — пробормотала она, Это чтобы Туан сумел ее отстоять. Посмотрим, что из этого получится. Она встала, взяла плед и понесла его в кухню. Там она положила его в глубокий таз и понесла во двор, залить холодной водой из колодца. Зная, что от горячей воды кровь только запечется, она натерла пятна крахмалом, отнесла таз с мокрым пледом в мастерскую, заперла дверь на два оборота ключа, а ключ убрала в карман. Завтра она вернется сюда с хорошей щеткой и уничтожит все следы пожертвованной невинности, чтобы от них не осталось даже воспоминания. Теперь успокоенная, она пошла готовить для Мелани сытный завтрак. Рассудив, что пора будить Соню, она поднялась к ней. К возвращению Мирей и Магали ей лучше было быть на ногах. Она надолго замерла в ногах кровати, любуясь спящей и радуясь, что выгнала двойняшек. Ночная рубашка лежала скомканная, и нагота Мелани говорила слишком о многом. Во сне она сбросила простыни и одеяло, и, лежа на животе, подставляла солнечным лучам, проникавшим между гординами, изысканный изгиб своей фигуры. Руками она крепко обнимала подушку, как, наверное, до того ночью любовника. Красота этого молодого тела была так вопиющая, что даже старуха смутилась и ослепла, как до нее сам Антуан. Между чистым рисунком спины и нежными холмами ягодиц изгибалась узкая талия, созданная для объятий. Буйные волосы рассыпались по шее и закрывали лопатки. А как восхитительны были ее длинные ноги! Нетрудно было догадаться, что чувствовал Антуан при виде такого редкостного совершенства. Застыдившись, словно застав картину интимных ласк, Виктория на цыпочках вышла, затворила за собой дверь и тут же, откашлившись, от всей души нанесла по той же двери удар. «Мадемуазель Мелани!» — позвала она. «Сдается мне, вы забыли, который час!» Зов пришлось повторить еще дважды, прежде чем из-за двери сонно донеслось. «Я проспала, уже бегу!» Прошло всего несколько минут, и Мелани вбежала в кухню в забавном облачении провансальской крестьянки, которая носила с момента появления в замке. Виктория снова была сбита с толку. За ночь гостья совершенно изменилась. Всеми чертами лица, в золотисто-рыжем ореоле, она источала свет. Сиреневые круги под глазами делали их еще больше. Раздувшиеся губы пламенели от недавних поцелуев. Любой мужчина упал бы на колени и молитвенно воздел бы руки при виде этой торжествующей молодости, о которой сама Мелани, впрочем, не имела ни малейшего понятия. «Уже так поздно?» — спросила она. 10 часов. Вы не голодны?» «Еще как голодна! Прямо умираю! Ваше кофе издает такой аромат, что...» «Сейчас подам. Остальное уже на столе. Ждет, чтобы вы сели». Наливая кофе в чашку с золотой кромкой, Виктория спросила. «Вы не слышали, как уезжал месье Антуан?» От звука его имени молодая женщина стала пунцовой и чуть не выронила ломоть хлеба, который успела густо намазать маслом и вареньем. «Нет, не слышала. И очень об этом сожалею, мне бы так хотелось с ним проститься». Засим последовала тишина. Обе женщины замерли, боясь даже дышать. Потом Мелани подняла на Викторию лучистые глаза. «Вам я могу все открыть. Я совершенно не стыжусь происшедшего. Этой ночью я сама пришла к нему в мастерскую и отдалась ему». «Знаю», — тихо отозвалась Виктория. Теперь тишина была отягощена изумлением Мелани. «Знаете? Откуда?» «Мне подсказали это многие мелкие признаки, но главным было его необыкновенное радостное настроение ранним утром, хотя обычно с утра он мрачен и молчалив, пока не выпьет кофе. И, наконец, вы сами! Уж слишком вы сейчас похожи на счастливую женщину! Это потому, что я счастлива. Сама не знаю, почему. Разве вы не влюблены в месье Антуана? Нынче утром мне кажется, что влюблена. Хотя еще вчера я ничего подобного не чувствовала. Конечно, меня к нему влекло. Но, думаю, поступая так, как поступила, я хотела... О, как же трудно это объяснить. Я хотела доказать самой себе, что вы можете соблазнить мужчину, когда вам этого захочется. Да, именно так. Мне было необходимо очутиться в чьих-то объятиях. Если бы он меня отверг, то... Молчите. Это опасные слова. А сама мысль еще опаснее слов. И к тому же глупа. Вы еще так молоды. Это верно. Но с тех пор, как я лишилась деда, никто не был со мной нежен. Вот мне и захотелось. Вы не сочтете меня плохой девушкой? Испуганно пролепетала Мелани, вызвав у Виктории приступ хохота. Бедненькая! Да ни за что на свете! А теперь позвольте задать вам вопрос. Как вы собираетесь поступить, когда он вернется? Я еще об этом не думала. Но его возвращение сделает меня еще счастливее. И я поступлю так, как захочет он. «Не вздумайте!» Эта короткая уверенная фраза ошеломила Мелани. Виктория немного подождала. Потом взяла чашку, налила себе кофе, подлила ей и уселась напротив нее. «Вот как?» — пискнула Мелани. «Почему?» «Почему?» «Святая Мадонна! Как же вы еще невинны!» «Да потому что, судя по его воодушевлению, этим утром, вернувшись, он пожелает одного — опять заняться тем же самым». «Мне захочется того же», — призналась Мелани. «Я бы удивилась, если бы было иначе. Но, по-моему, вам надо сначала разобраться, чего вы сами хотите. Если нескольких дней удовольствия, тогда вперед! Бросайтесь ему в объятия, идите в своем приключении до конца. Но если ваша цель — сохранить его...» «Но почему?» — прошептала Мелани, немного поразмыслив. «Почему это удовольствие не способно вылиться в истинную любовь?» «Потому что никогда, за редчайшими исключениями, не следует торопиться. Достаточно того, что вы сами предложили себя ему. Задайте себе вопрос, хорошо ли это? Ответ будет «да, хорошо». Это доказывает, что у вас есть потребность любить и быть любимой. Конечно. Кто этого не пожелал бы? Уж, конечно, не такой мужчина, как он. Прислушайтесь ко мне. Вашему Антуану. А он еще немножко и мой. 40 лет. А вам 16. Мои разочарования добавляют мне возраста. Дочь, над которой насмехалась родная мать, вышла замуж по любви, но и любимый только над ней посмеялся. Оставьте это в прошлом, глядите вперед. Вы увидите Антуана, у которого было много женщин, но который пленился вами из-за вашей молодости и свежести. Возможно, он будет страстно вас любить, но надо заставить его платить за это подороже, пылко вас желать. Иначе вы рискуете присоединиться к когорте тех, кто попал в его засушенный гербарий, который он нечасто открывает. К тому же вам стоит подумать о вашем нынешнем положении и взглянуть в лицо правде. В собственную брачную ночь вы сбежали с совершенно незнакомым человеком. Знаю, у вас были на то самые веские основания. Но что от них останется, если вы забеременеете? «Вы думаете, это возможно?» Настала очередь Виктории изумиться. «Господи Иисусе, неужели мать ничему вас не научила? Вы что, до сих пор воображаете, будто детей находят в капусте и в кустах роз?» «Мать не учила меня совершенно ничему», прошептала Мелани, повесив голову. «Даже вечером, перед венчанием. Она ничего мне не сказала». «Значит, капуста, розы, журавль?» «Не такая уж я невежественная. Я же видела, как появляется на свет жеребенок. И мне говорили, что между женщиной и кобылой разница невелика. Но тогда мне повезло. Не будь этого случая, я бы вообще ничего не знала. Вы знаете главное. Ваша кобыла пережила приятные моменты с красавцем-жеребцом. То же самое произошло между вами и месье Антуаном. «Это было чудесно», — подхватила Мелани с лучезарной улыбкой. «Кажется, я бы хотела родить от него ребенка». «Сейчас не время. Это наименьшее, что можно сказать по такому поводу». «Пораскиньте мозгами, глупышка вы этакая! Что с того, что вы замужем? Ваше замужество не было доведено до завершения. Это значит, что у вас сохраняется возможность его законного прекращения и аннулирования римской курией. Забеременеете, погубите все эти шансы». Каким бы неприглядным ни был свет, пролитый на ее прекрасную ночь любви Викторией, Мелани понимала, что она права. Чтобы удержать Антуана, а она сочла бы это пределом своих мечтаний, необходимо было проявить большую осторожность. Какая невеселая перспектива! Разве что... «Почему вы все это мне советуете?» — спросила она неожиданно для самой себя. «Значит ли это, что при всей моей глупости и излишней молодости вам хочется, чтобы Антуан и я...» Суровое лицо Виктории вдруг засияло, словно внутри у нее вспыхнул огонь. «Навсегда остались вместе. Хочется, еще как. Было бы прекрасно, если бы здесь поселилась юная дама. Пошли дети, и этот дурень перестал колесить по миру, чем он занимается уже столько лет. Я старею, мадемуазель Мелани. А ведь мне нужно, чтобы этот дом продолжал жить, когда меня не станет». Мелани осторожно встала, бесшумно подошла к ней, обвела ей руками шею и поцеловала. «Если он остановит свой выбор на мне, то ваша мечта станет явью». «В таком случае прислушивайтесь к моим советам. Если Туан поскребется в вашу дверь, сожмите зубы и не отпирайте». Мелани дала слово, что так и поступит. Сейчас ей было нетрудно давать такие обещания, ведь ее соблазнитель исчез в облаке, как джин из восточной сказки. Только тут облако состояло из пыли. Но что будет, когда он вернется, встанет рядом с ней, горячий, трепещущий от нетерпения? Тогда ей будет гораздо труднее проявить твердость, ведь дом уже теперь казался без него пустым. Потому должно быть, что не хлопали двери, близняшки хохотали меньше прежнего, а хвостатые жители дома подолгу лежали перед кухонным очагом. Что до Виктории, то она была погружена в собственные мысли. Один Прудан хранил верность себе, то есть упорно молчал. Он-то всегда оставался одинаковым, что при хозяине, что в его отсутствие.